Строительство канализации. В Лондоне в 1890 году насчитывалось 116 тысяч лошадей, которые оставляли после себя на улицах сотни тонн навоза в день, большая часть которого стекала в реку. Помойные ямы имелись в каждом дворе. Во время дождя они переполнялись, и вся грязь текла по углублениям для нечистот, через которые были перекинуты мостки. Майкл Фарадей однажды решил проехаться по Темзе на пароходе и был поражен, насколько грязна была вода. Жарким летом 1858 года канализация протекла в реку и с приливом направилась сначала вверх по реке к центру города, а затем с отливом потекла в сторону Гринвича. Освободившийся после отлива берег был весь покрыт разлагавшимися фекалиями, и запах становился нестерпимым. Дышать в городе стало уже совершенно нечем из-за постоянно висящего смога от домов. Наконец, невыносимая вонь из Темзы достигла такого предела, что в новом здании парламента, стоящем на реке, все шторы были пропитаны хлором и дезинфектами в попытке защитить комнаты от запаха. Изобретатель вентиляции Герней, чьи идеи живы и поныне, написал спикеру парламента, что в таких условиях он снимает с себя всю ответственность за только что внедренную систему. Этот кризис вошел в историю под названием «Великий смрад Лондона». Спасаясь от запаха, члены парламента решили выделить деньги на строительство новой канализации и водопровода. Тогда же был принят закон, обязывавший определенные организации осуществить проект в кратчайшие сроки. От решения до принятия закона прошло всего 18 дней. Задача по осуществлению проекта была поручена итальянскому архитектору Джозефу Базалгетти. Он решил возвести 5 основных перехватывающих систем, 3 на севере Темзы и 2 на юге. Для строительства канализации русло Темзы было изменено. Идея заключалась в том, чтобы, сузив течение реки, заставить ее бежать быстрее и прочистить все нечистоты, которые скапливались в ней на протяжении веков. Базалгетти при устройстве укреплений береговой линии применял кирпичную кладку и был новатором в способе соединения кирпичей. Ранее они клались на известковый раствор. Он медленно затвердевал и не мог наноситься на влажную поверхность. Поэтому строитель решил использовать портландский цемент, который был изобретен в 1824 году каменщиком из Йоркшира. Этот вид цемента использовался только для отделочных работ, но Базалгетти был убежден, что он подойдет для его строительства, потому что затвердевает даже под водой. Он приказал каменщикам смешивать его с грубым песком вместо привычного мелкого и даже использовать гравий для этих целей, то есть применил бетон для строительного раствора. Гравий до сих пор виден в соединениях между кирпичами, и когда берег реки нуждается в ремонте, то строители утверждают, что старую кладку разрушить неимоверно сложно. Качество работы было таким, что до сих пор на ней нет ни трещин, ни крошек. После того, как стена была сложена, по задумке Базалгетти выкачали воду и образовавшееся пространство заполнили колоссальным количеством земли, расширив тем самым набережную на большом отрезке реки. Но даже все эти препятствия – ничто по сравнению со строительством самих туннелей, которые не только пролегали гораздо глубже дна реки, но и шли вдоль нее на протяжении 82 миль. Пропускная способность туннеля составляла 100 миллионов галлонов в день. Можно только восхищаться мужеством людей, работавших при постоянной угрозе быть либо засыпанными землей, либо затопленными рекой, задавленными лошадьми в темном коридоре, или упасть с лестниц при укладке кирпичных стен канализационного туннеля. Большинство строительных работ проводилось под землей незаметно для населения. Однако, когда Базалгетти строил что-то наверху, то это было достойно внимания. Например, Гроснес, станция с чугунными лестницами и четырьмя огромными паровыми двигателями. Интересно, с архитектурной и инженерной точки зрения и станция Абби-Миллс с восьмью паровыми двигателями, поднимавшими содержимое канализации, уже на высоту 42 футов. Обе эти станции были недавно реставрированы и открыты для желающих полюбоваться красотой производственного дизайна XIX века. Закончена была прокладка канализации к 1870 году. 3 миллиона фунтов пошло на ее строительство. Автор книги «Что викторианцы сделали для нас?» Адам Харт Дэвис лично спускался в зловонную темноту, туда, где Базалгетти начинал строительство в январе 1859 года. И вот через 140 лет современный исследователь был восхищен великолепным строем кирпичной кладки стен, крепостью труб, которые, несмотря на непрекращающийся поток ядовитых веществ, стоят насмерть. Воистину, в викторианское время все делали на века. Базалгетти не только подарил городу чистый воздух, но и утвердил использование портландского цемента и бетона, применяемых повсеместно при современном строительстве.